Глава шестая. В комнате повисла мертвая тишина. Я медленно повернулась к маме, встретившись с ней взглядом. Она побледнела еще сильнее, едва не потеряв сознание от услышанного. Теперь уже не было никаких сомнений. Сестра исчезла прямо в день своей свадьбы. Алия действительно сбежала, бросив все и всех. «Что же теперь делать?» — выдохнула мама, и ее голос сорвался на всхлипе. Слова тети Асмы эхом разлетелись по гостиной, погружая комнату в тяжелое, мучительное молчание. Мама стояла посреди комнаты, прижав ладонь ко рту, и в ее глазах застыл ужас. Соседки, родственницы, все замерли, не решаясь даже шелохнуться. Я ощутила, как ледяная волна страха и непонимания накрыла меня, сковывая дыхание. «Позовите отца», — тихо произнесла мама, словно боясь собственных слов. «Срочно!» Дядя Рамазан поспешно вышел из гостиной. Я опустилась на диван, пытаясь осознать услышанное. Мое сердце стучало так громко, что я была уверена, его слышат все вокруг. «Сбежала!» Снова и снова это слово билось в моей голове. «Как могла Алия, моя родная сестра, моя половина, как она могла просто взять и оставить нас всех? Оставить меня одну перед этим страшным, нависшим позором?» Я вспомнила ее глаза накануне. Темные, горящие каким-то отчаянием. Я думала, она просто нервничает. Думала, что ей страшно, но она смирится, примет все. Ведь так было правильно, так требовали обычаи, так решила семья. Но Алия решила иначе. Мама металась по комнате, набирая номер сестры снова и снова. Но трубка упорно молчала. Я смотрела на ее руки, которые дрожали все сильнее с каждым новым гудком, оставшимся без ответа. В гостиную вошел отец. Он шагал медленно, тяжело, будто каждая ступенька стоила ему огромных усилий. Его лицо было каменным, глаза суровыми, но я знала, внутри он раздавлен. Такой позор был страшнее любого горя. Что случилось? Его голос прозвучал глухо и бесстрастно, словно он уже знал ответ. «Алия сбежала», — едва слышно сказала мама. Голос ее дрожал от отчаяния. «Она... соседка видела ее с сумкой. Телефон не отвечает». Отец закрыл глаза. Медленно, словно эти слова причиняли ему физическую боль. Молчание было невыносимым. Наконец, он открыл глаза и резко ударил кулаком по столу, отчего все вздрогнули. «Как она могла?» Его голос был полон ярости и боли. «Как она могла так поступить? Это позор! Позор на всю нашу семью!» Я чувствовала, как по моим щекам медленно текут слезы. Я не могла поверить, что это действительно происходит, что моя сестра, моя Алия, оставила нас в самый ответственный момент. «Я не понимаю», — пробормотала мама, бессильно опустившись на диван. «Почему она не сказала? Почему не поговорила с нами?» Отец подошел к окну, глядя куда-то вдаль, словно пытаясь отыскать там ответы. Он молчал, и это молчание казалось самым страшным приговором. «Мы должны что-то делать», — тихо сказала тетя Салима, которая до этого стояла в стороне, не вмешиваясь. «Люди уже собираются, гости в пути. Что мы им скажем?» Отец медленно повернулся и посмотрел прямо на меня. Его взгляд был таким тяжелым, что мне захотелось провалиться сквозь землю. «Нам придется снова заменить невесту», — сказал он медленно и отчетливо, словно сам не веря в свои слова. «Малия». Я замерла, ощущая, как по телу разливается ледяной холод. В комнате воцарилась мертвая тишина. Все взгляды устремились на меня, и я почувствовала себя абсолютно беззащитной, одинокой и испуганной. «Папа!» — прошептала я едва слышно, но он не дал мне договорить. «Другого выхода нет, Малия», — сказал он жестко и бескомпромиссно. «Ты должна спасти честь нашей семьи. Я опустила голову, не в силах что-либо сказать. В ушах звенела только одна мысль. «Снова я?» И в этот момент я поняла. Жизнь снова изменилась. Теперь уже навсегда. «Нет». Мой голос прозвучал тихо, но твердо. Я смотрела на отца и чувствовала, как каждая клеточка моего тела сопротивляется этой мысли. «Это неправильно. Таймур ждет не меня. Он не хочет на мне жениться». В гостиной повисла мертвая тишина. Взгляд отца стал жестче. Он нахмурился, готовый что-то сказать. Но мама неожиданно подошла ко мне и взяла меня за руку. «Малия, пойдем со мной, пожалуйста», — мягко попросила она, и ее взгляд был полон слез и отчаяния. Я неуверенно пошла за ней в другую комнату, где мама плотно закрыла дверь и вздохнула так тяжело, словно несла на плечах весь мир. «Малия, послушай меня», — начала она, крепко держа мою руку в своих дрожащих ладонях. «Ты знаешь, у отца слабое сердце. Он не выдержит этого позора, этого удара. Ты должна понять это». Я покачала головой, чувствуя, как внутри нарастает паника и страх. «Мама, это нечестно. Он выбрал Алию, не меня. Я не могу. Я не могу идти против воли другого человека». Мама тяжело вздохнула, глядя мне прямо в глаза. Ее голос стал умоляющим, полным отчаяния. «Малия, сейчас речь идет не только о нас. Это честь всей нашей семьи. Ты же знаешь, как важно сохранить лицо, особенно перед людьми. Да, может, перед соседями и родственниками мы сможем как-то оправдаться. Но весь город уже знает о свадьбе. Представляешь, что начнут говорить люди? Нас ждет настоящий позор. Никто не забудет этого. Мы никогда не сможем очиститься от этого пятна». Слезы заструились по ее щекам, и она бессильно опустилась на край кровати, прижимая ладонь к груди. «Малия, я умоляю тебя, пожалуйста, сделай это ради отца, ради семьи. Только ты можешь спасти нас от этого страшного позора. Ты должна понимать, что это наш единственный выход». Я отвернулась, чувствуя, как сердце разрывается на части. Каждое слово матери впивалось в мою душу, вызывая боль, которой я не испытывала прежде. Как же так случилось, что именно я снова должна исправлять чужие ошибки? Почему именно я? «Мамочка», — прошептала я едва слышно, — «ты же знаешь, что я сделаю все, что угодно для семьи. Но это неправильно. Таймур не простит такого обмана». «Он поймет», — ответила мама уверенно, хотя в ее глазах я видела сомнения. «Ты добрая, скромная, покорная. Любой мужчина был бы счастлив иметь такую жену, как ты. Таймур поймет, он должен понять. Главное — спасти честь семьи. Сейчас это важнее всего». Я молчала, сжимая кулаки так сильно, что ногти впивались в кожу. Страх, обида, отчаяние — все смешалось в одну тяжелую, удушающую боль. Мама стояла передо мной. Ее слезы текли по щекам, и я понимала, что выхода у меня нет. «Малия, если не ради себя, сделай это ради отца», — снова прошептала она. Ее голос срывался на всхлипы. «Его сердце не выдержит этого. Я не переживу, если с ним что-то случится». Я почувствовала, как слезы заструились и по моим щекам, не давая дышать. «Хорошо», — наконец выдохнула я почти неслышно. «Хорошо, мама, я сделаю это. Ради тебя, ради отца, ради нашей семьи». Она бросилась ко мне, обнимая так крепко, что стало трудно дышать. «Спасибо, дочка», — прошептала она, плача в мое плечо. «Я знала, что ты не оставишь нас в беде. Спасибо тебе». Но в этот момент я почувствовала, как внутри меня что-то надломилось окончательно. Я знала, что только что согласилась на то, что может навсегда изменить мою жизнь. и обратного пути уже не было. Дом снова наполнился суетой и шумом, словно ничего не произошло. Стилисты, которые еще недавно были готовы уйти, вернулись и занялись мной. Я сидела неподвижно, пока они наносили макияж, укладывали мои волосы в красивую прическу, украшенную тонкой, изящной диадемой. Сердце билось тревожно и глухо, будто каждый удар напоминал о моей участи. Платье Али, мое платье теперь, было тяжелым и красивым. Оно ложилось на меня идеально, словно изначально было сшито для меня, а не для сестры. Стилисты восхищенно щебетали вокруг, уверяя, что я выгляжу великолепно, но я не могла даже улыбнуться. Все это казалось нереальным, словно я жила не своей жизнью, а какой-то чужой, чуждой и страшной. Когда в комнату вошла мама, она замерла, глядя на меня. В ее глазах мелькнула гордость, смешанная с болью. Она подошла ближе и тихо поправила фату на моей голове. «Ты очень красива, Малия», — прошептала она. «Ты выглядишь так, как должна выглядеть невеста, как женщина, достойная уважения и почитания». Я взглянула на нее, чувствуя ком в горле. «Спасибо, мама», — сказала я еле слышно, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Через некоторое время приехал мула. В доме сразу стало тихо и торжественно. Все собрались в гостиной, ожидая начала церемонии. Я сидела на краю кровати, чувствуя, как дрожь усиливается. Когда за мной пришли, я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Я вошла в гостиную, опустив глаза, как полагалось невесте. Мула уже сидел на ковре, готовый зачитать молитву и заключить брак. Отец молча передал ему мой паспорт, и мула начал зачитывать текст документа. Он не знал о замене невесты, и никто не решился сказать ему об этом. Все вели себя так, будто изначально свадьба должна была быть именно со мной. «Малия, дочь Азимовых», — произнес мула спокойно и четко, перечисляя все формальности. Я слышала его слова, но они казались далекими и чужими. Я сидела совершенно неподвижно, ощущая на себе тяжелые взгляды родственников и соседей, которые были здесь. Никто не сказал ни слова, никто не возразил. Все приняли происходящее как неизбежность. Когда мула спросил меня, согласна ли я стать женой Таймура, я замерла. Казалось, весь дом замер вместе со мной. Вздохнув, я тихо, но отчетливо произнесла «Согласна». В гостиной раздался тихий шепот одобрения и облегчения. Мула продолжил читать молитвы, завершая церемонию. Когда все закончилось, отец тихо подошел ко мне, поцеловал в лоб и сказал: «Ты спасла нашу честь, Малия. Пусть Аллах пошлет тебе счастье». Я кивнула, не в силах произнести ни слова. Теперь все было решено. Я была замужем за человеком, который даже не знал, что взял в жены не ту, на кого смотрел изначально. Внутри меня царила пустота и страх перед неизвестностью. Я понимала, что самое сложное еще впереди, и молитвенно просила у Всевышнего сил, чтобы выдержать испытания, которые были уготованы мне им. После обеденной молитвы во дворе уже слышался шум множества машин. Целая колонна автомобилей остановилась возле наших ворот, и мое сердце невольно забилось чаще. Традиции были неизменны. Жених присылал своего двоюродного брата за невестой, и вот теперь настал этот момент. Я стояла перед зеркалом, последний раз поправляя платье и фату, когда мама тихо вошла в комнату. «Дочка, они уже приехали. Все готово. Пора выходить». Она мягко поправила мою фату, и я заметила слезы в ее глазах. Я крепко обняла ее, чувствуя, как сильно дрожат ее руки. «Все будет хорошо, мама», — прошептала я тихо, неуверенная сама в своих словах. Во дворе собрались почти все наши родственники и соседи. Они стояли в ожидании, когда я, наконец, вышла в сопровождении матери. Двоюродный брат Таймура подошел к нам с уважительным поклоном и без лишних слов открыл дверцу автомобиля. Я осторожно села в машину, и тут же за мной последовали женщины из семьи жениха, которые сопровождали меня согласно обычаю. Колонна автомобилей двинулась по улицам города. Всю дорогу никто не произносил ни слова. Царила торжественная тишина, которую лишь изредка нарушали тихие молитвы женщин рядом со мной. Я смотрела в окно, понимая, что с этого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней. Когда мы подъехали к дому Таймура, у входа меня уже ждали женщины его семьи во главе с его матерью. Моя свекровь подошла ко мне с серебряной чашей, наполненной медом, символом сладкой жизни в новом доме. Сначала она сама попробовала мед, а затем предложила мне. Я осторожно взяла небольшую ложечку в рот, чувствуя сладость на губах, и мысленно попросила Всевышнего сделать мою новую жизнь счастливой и благополучной. Затем женщины, окружив меня со всех сторон, бережно повели в дом, произнося благословения и добрые пожелания. Внутри все было украшено цветами и тканями, создавая праздничную атмосферу. Праздник решили провести в шатрах во дворе дома, отказавшись от ресторана. Столы уже были накрыты, гости собрались, звучала национальная музыка. Женщины хлопотали, разнося угощения. Дети весело бегали между столами. Я стояла рядом с матерью Таймура, принимая поздравления от гостей и родственников. И хотя сердце мое все еще сжималось от волнения и страха перед неизвестностью, я старалась выглядеть спокойно, понимая, что теперь я часть этой семьи и должна принять все с достоинством, как меня учили с детства. Таймур. С самого утра меня не покидало тревожное предчувствие. Я никогда не относился к числу тех, кто поддается пустым волнениям. Но сейчас это странное чувство буквально не давало мне покоя. Что-то было не так, но я никак не мог понять, что именно. Дом наполнился гостями, повсюду звучал радостный шум, смех, поздравления, но меня это только раздражало. Я привык держать все под контролем, а сейчас был вынужден следовать обычаям и традициям, согласно которым я увижу свою невесту лишь вечером, после того, как праздник закончится и гости разойдутся. Это казалось нелепым. Алия все это время игнорировала меня, избегала встреч, не отвечала на звонки. Мне хотелось увидеть ее прямо сейчас, поговорить с ней, выяснить, что происходит. Но я был лишен такой возможности. Наши традиции были строги и не допускали никаких отклонений. Я стоял у окна, глядя на колонну автомобилей, которая отправилась за невестой. Казалось, что время течет бесконечно долго, а до вечера целая вечность. Тревога внутри меня нарастала с каждой минутой. «Таймур, что с тобой?» — спросила мама, заметив мое напряжение. «Ты выглядишь так, будто произошло что-то страшное». «Ничего, мама», — коротко ответил я, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Просто не нравится это ожидание. Почему нельзя увидеть невесту раньше? Я не понимаю этих обычаев». Она улыбнулась и покачала головой. «Потерпи, сынок, немного осталось. Это волнение нормально. Вечером все будет хорошо». Я вздохнул и отвернулся от окна. Что-то внутри подсказывало мне, что все будет далеко не так просто, как говорит мама. Что-то скрывалось за этим странным поведением Алии. И именно это не давало мне покоя. Оставалось только ждать и надеяться, что вечер, наконец, прояснит все вопросы, которые не давали мне спокойно дышать.